45. Единственная девочка в Такемете. Неферт медленно шла по саду, казавшемуся таким милым и диким по сравнению с роскошью дворцовых садов, к которым она успела привыкнуть за те несколько раз, что была в гостях у фараона Джафиненры. Да, Йохи, он же царь царей и сын Амона Джафиненры, очень славный мальчик, совершенно не виноватый в том, что оказался не тем. И маленькая царевна Ифи, так горячо полюбившая Неферт с первой встречи. С улыбкой вкуси их яств, что будут более горьки для тебя, чем дикий мед. Из какой-то книги. Единственная девочка. Как ликовала ее гордость над этими словами. А ведь единственная – это значит еще и одинокая. Ей никогда не веселиться с другими детьми по-настоящему, только притворяться веселой. Нет, она все равно принимает свою судьбу. Тысячу раз принимает. Но как все-таки жаль, что Энери. Но зачем она опять вспоминает Энери? И зачем ей сейчас гулять именно там, где их сад граничит с садом казначея? Неферт! Неферт в испуге отступила назад. Перед ней стоял Энери, так неожиданно спрыгнувший со стены.